Ни одна из этих возможностей не является меньшим злом. Зло меньшим или большим не бывает, потому что оно есть зло. Только в России все же говорят по-русски. А это великое благо. Не случайно в статье, написанной по пути в Москву, Мандельштам написал дифирамб русскому языку, который был для него родным. Он вернулся в края, где говорят по-русски, и остро почувствовал власть родного языка. К несчастью, все мы узнали ту степень разъединения, когда людей, говорящих на одном языке, нельзя объединить словом «мы». Есть степень разъединенности, когда люди уже не могут понять друг друга. Больше у Мандельштама не было «мы». Даже говоря о нас двоих, он употреблял не «мы», а «мы с тобой». «Мы с тобой на кухне посидим». И куда как страшно нам с тобой. Равноправное «мы», союз мужей, куда входила одна женщина, распался с гибелью Гумилева. И с ним остался только непрекращающийся воображаемый разговор. Мы ехали на север, но не в Петербург, а в Москву. В пути. В Новороссийске мы переночевали на столах в редакции газеты и двинулись дальше. В те годы всюду были мальчишки, которые знали Мандельштама и готовы были устроить ему ночевку, билеты и каплю денег. Такие нашлись и в Новороссийской газетке. Около месяца мы прожили в Ростове, где Мандельштам напечатал несколько статей в местной газете. В феврале мы сели в отдельный салон-вагон, предоставленный хирургу, профессору Тринклеру. Его вызвали из Харькова, чтобы сделать операцию кому-то из начальников. И вскоре дотянулись до Харькова. Салон-вагон – знак высокого положения в мире, и потому его прицепляют к поездам в первую очередь. Не то что поганую теплушку. В Харькове был перевалочный пункт, откуда южные толпы рвались в Москву. Там Мандельштама встретили люди, бредившие стихами. Все они были на отлете и собирались в Москву с литературными заявками. Гражданская война выхлестнула наверх особый слой разговаривающих и пишущих людей, которым не терпелось рассказать о том, что они видели. К обобщениям не стремился никто. Смысл событий ускользал. Все жили конкретным случаем. Живописной, вернее, забавной подробностью, явлением, пеной с ее причудливым узором. Забавный и живописный оборванец Валя Катаев предложил мне пари. Кто скорее, я или он завоюет Москву? От пари я отказалась, потому что Москву завоевывать не хотела и ни к какой деятельности не стремилась. Разве что написать дюжину натюрмортов. У меня уже тогда было полное равнодушие к паблисити и деятельности, я думаю, под влиянием Мандельштама. У него было четкое ощущение поэзии как частного дела. И в этом секрет его силы. Перед собой и для себя звучит только основное и глубинное. Хорошо, если оно окажется нужным людям. А это зависит от того, кто говорящий и какова его глубина. Мандельштам сам не знал, кто он и какова его глубина. И по этому поводу не задумывался. Он не стыдился ни себя, ни своих мыслей, ни того, что ему было отпущено. Кто выдумал, что он олицетворял себя в строчках? Чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет. Мандельштам не самолюбивый скромный пешеход –